и этот кто-то наверняка был врагом. Атон двигался быстро, но не потому, что спешил. Хотя это могло быть и так, если расстояние до поверхности оставалось невелико. А для того, чтобы нарушить планы чудовища, преследующего его сзади. Или напасть врасплох на кого-то, притаившегося впереди. Пройдены километры и ничего. Никаких злобных пещерных зверей на пути. Никаких внезапных обрывов. Тропа тянулась ровная и твердая. Рядом спокойно текла вода. Наконец стены раздались, позволив реке перелиться через мраморные берега и залить почти всю пещеру. Тропа, впрочем, сохранилась, продолжая извиваться вдоль каменной реки между редких завалов. Пещеры стали разнообразнее. Появились сталактиты, большие каменные сосульки, нацелившиеся в пол, и сталагмиты, выставляющие им навстречу свои чудовищные зубы. Река образовывала то шумные пороги, то тихие заводи среди отполированного камня успокаивающих оттенков. Мягкий свет, отраженный водой и гладким камнем, придавал всему сверхъестественную прелесть. Атон замедлил шаг, пораженный незнакомой обстановкой, как если бы его взволновала красота неизвестной женщины. Ветра в пещерах не было, и его отсутствие слегка тревожило. Окружающие пещеры расширялись, сужались и вновь расширялись в змееподобном ритме, с коврами из скользких камней и стенами, покрытыми гобеленами из минералов. Внушительно возвышались колоннады, каменный лес, размыкавшийся лишь перед петлявшей рекой, и ровной тропой, по которой шел Атон. Очень подозрительно. Это вовсе не тот смертоносный подземный мир, который он знал. Где саламандры и химеры? Где хозяин тропы? Где красные зубы и когти? Движение. Атон схватил обломок камня и начал подкрадываться. Ведь если это существо не убежит, оно само вскоре станет подкрадываться к нему. За каменными завесами он мельком увидел его, огромное волосатое тело, седое. Волосатое? В пещерах? Знак того, что выход близок? Вскоре он смог разглядеть животное без помех. Оно вовсе не было волосатым. Громадная ящерица, камнетёска, а не плотоядное животное. Она щелкала по стене здоровенными зубами и пожирала зеленое свечение. Скорее всего, безобидное. Наверняка химера охотилась на кого-то до того, как открыла человека. Атон подошел к ней сзади, выискивая уязвимую точку под чешуйками. Тварь была большая, с человека. Она стояла на задних лапах, опершись передними о стену. Ящерица не повернулась. То ли не услышала Атона, то ли не распознала в нем опасности. Атон воткнул самодельное лезвие под правую переднюю лапу ящерицы, туда, где чешуйки были потоньше. Оно с легкостью вошло в мягкую плоть. Камнетёска, ничего не понимая, беззвучно упала, схватившись за рану когтями другой лапы. Она тупо раздирала себя, пытаясь унять боль.